Стальная звезда. Желание свое ЗК загадает. Только не сбыться ему никогда. Желание свое ЗК загадает. Только не сбыться ему никогда. Метеорит над зоною летит и видит ночь, его полет прощальный. Метеорит, как жизнь моя сгорит, так бесполезно и случайно. Небо насквозь звездою пробито, притихла старуха-тюрьма. Замки на дверях, ворота закрыты, и долгая ночь сводит с ума. Замки на дверях, ворота закрыты, и долгая ночь сводит с ума. Метеорит над зоною летит и видит ночь, его полет прощальный. Метеорит, как жизнь моя сгорит, так бесполезно и случайно. Его полет.